Глава 5. Вокзальный, 22 июня, пятница, день. Зеркало. В отделе безопасности знают, что я не люблю зеркала. Но вот перевешивать зеркало, чтобы проверить мою реакцию, это, по-моему, слишком. Да и зашел я в управу случайно, вряд ли кто меня ждал. А если не случайно? Я аж остановился. Может, эта цепочка... Юрка вручает мне пистолет, потом отговаривает меня идти его регистрировать вечером, потом меня случайно перехватывает Каращук, потом я упираюсь в зеркало в его кабинете. А затем безопасник дает мне информацию, которая тянет на конфиденциальную. Да ну, я не настолько важная птица. И тогда придется признать, что Юрка врет, точнее, преследует какие-то свои цели. Но он и так преследует свои цели. Он сразу это и сказал. Ему нужен напарник. А ему или еще кому в управе? Мог безопасник сделать какие-то выводы после того, как увидел мою реакцию на внезапно появившееся перед носом зеркало? Вполне мог. Скажем, я не шарахнулся, не побледнел. А не побледнел ли? Не схватился за оружие? Нормальная реакция у меня была в целом-то. А мерзкое ощущение, что называется, в папочку не подошьешь. В общем, тупик. Точнее, попросту мало информации. Есть, конечно, вариант, что напарник хочет, чтобы я подключился к поискам его пропавшего друга. Но это значит, что с управой он не связан. Юрка же говорил, что от управы информации не добиться. Значит, не то, не то. У Каращука какие-то свои цели. И мне неплохо бы заняться своими делами. Раз уж всплыла информация о неком Лёшке Андрееве из гидростроя. Может, наведаться туда, разузнать... Правда, получается, на деревню дедушки. Я о нем знаю только имя, фамилию и то, что он моложе меня. Но в тамошней управе, она у них, судя по разговорам, именуется мэрией, информация явно должна быть. Конечно, для начала надо бы расспросить Любу, но она, скорее всего, все еще на допросе у парней Крыщука. Не подойдешь же к ним. Это и на неделю может затянуться, если нашлись неясности вокруг ее появления в наших местах. Доехать до гидростроя несложно, но нужна попутка. Пешком вроде и не так далеко, часа два ходьбы, но ни один нормальный человек мимо болота пешком не попрется. Это в меня вбили накрепко. Завтра в гидрострое рынок, на него обычно выезжают с утречка. Но кто-то может поехать и с вечера, и днем. Недорогие гостиницы там есть. Нужно узнавать на КПП. Решено. Этим и займусь, надо только с собой вещички забрать. Я зашагал в общагу. А вообще нужно было чухнуться раньше. С утра выезжают в гидрострой официальные конвои, типа курьеров или машин, идущих навстречу с бензовозами. Я сам с базы, так что можно было бы договориться. Впрочем, если бы не утренние события, я, глядишь, и не собирался бы ехать. Мелькнула мысль. Может, Юрке предложить? У него и машина есть. Нет, нет, не стоит. Пока есть непонятки и свободное время, лучше поразбираться самому. К КПП я вышел, когда не было и полудня. И почти сразу договорился с двумя парнями из мастерских на старой белой копейке с приподнятой подвеской и крупными, явно чужими колесами. Парни курили, кого-то ожидая, и только порадовались, что будет еще один человек со стволом. Интересно, взяли бы меня, будь я не при оружии? Может, и взяли бы, но точно не бесплатно. Ждать долго не пришлось. Буквально минут через 20 по советской с севера притащился старый зелок с какими-то тюками и... человеком с ружьишком в кузове. Скорее всего, из Кикина, изолированной деревеньки на севере, на полпути к Виковщине. И мы сели в машину, чтобы въехать в шлюз. Шлюз был устроен вдоль стены крупного здания, скорее всего, бывшего дома культуры, и отгорожен с противоположной стороны стеной из укрепленных бетонных плит. Явно тут раньше была частная деревянная застройка, но сейчас метров на полсотни от стены все снесено. Такое ощущение, что... то, что не разобрали на стройматериалы, попросту разровняли бульдозерами. Перед нами открылась отсыпанная щебнем дорога, уходящая чуть под уклон. Водитель копейки довольно резво набрал скорость, впрочем, не давая грузовику отстать. Все окна были открыты из-за жары, я сидел на заднем сиденье, держа ТТ в руке на всякий случай. Водитель бегло оглянулся. — Бдишь? Правильно. Из новичков? — Да. — не стал отнекиваться я. Второй день во мне опознают того, кто появился тут недавно. Неужто так заметно? — А выглядишь как бывалый, — пожал плечами парень. — Но тут сейчас тихо. Раньше вон там ездили. Он мотнул головой вправо, где стояла ровная череда высоченных тополей. Скорее всего, вдоль дороги, продолжавшей улицу космонавтов. «Потом управа велела здесь дорогу поправить и КПП новый. И ведь ты смотри, правда, проблем меньше». Жигуль подскочил на кочке и мягко приземлился. «Смотри-ка, хорошая конструкция. Если ребята из мастерских, значит, рукастые. Обычных легковых машин я тут почти не встречал. Либо внедорожники, либо такие вот гибриды на основе классики. Неужели и правда проблема дороги по болоту, а на инструктажах и сейчас отмечают его как опасное место, была перенесена обычным объездом? Если да, почему не додумались до этого раньше?» «Мужики, стекла приподнимите!» Водитель, подавая пример, крутанул рукоять, оставив для вентиляции щель в пару пальцев. «Хоть тихо, все равно не надо нарываться. Кусты вон впереди». «Да, вон узость. Дорога такая же, но кусты подходят довольно близко. Место нежилое, и от стены мы уже больше полукилометра отмахали. Тут разравнивать никто ничего не стал. Проскочили, никто не прыгнул. Машина выехала на разбитую дорогу меж старыми, ободранными трехэтажными хрущевками с выбитыми окнами с одной стороны и брошенной частной застройкой, меж которой торчала пара финских домиков, с другой. Сзади пылил ЗИЛ. «Тут раньше и медведи встречались!» — подал голос второй парень, что сидел на пассажирском месте. «А той осенью как отрезало! Если так пойдет, скоро тут жить можно будет!» «Да ну!» — отозвался водитель. «Меня сюда шашлыком не заманишь. За стеной спокойнее». «А изгои тут есть?» — уточнил я у него. «Забредают, но редко. Говорю же, место плохое. Максимум переночуют на верхних этажах. Иногда дымок видно или свет, но не нападали ни разу. Тут тиски, уходить некуда, если что». «Логично. Для бандита главное удрать и беспрепятственно свалить. Черт, откуда я это знаю? Есть у меня какой-то опыт, как бы вспомнить». Проехав очередные руины и сделав пару поворотов, машины выехали на площадку перед мостом, зачищенную капониром с пулеметом и, надо же, БТРом. В самом вокзальном я видел только парочку БРДМ. Один из них периодически дежурит на разных КПП. У нас проверили документы, и маленькая колонна выехала на мост. Старый, небось, старше меня и сильно старше. Справа в небо торчали, словно костлявые пальцы, три решетчатые трубы бывшего комбината, представляя собой что-то вроде трезубца. Водитель, подавая пример, опустил стекло. «Открывайтесь, а то задохнемся. Тут уж боль-мень спокойно». Вот, значит, и гидрострой. Вон справа на реке стоит гидростанция, которая и дала городу его название. Плотина разрушена, но станция работает и на низкой воде, снабжая города электричеством. Не все колдуны тут делают. Территория вокруг станции плотно оплетена колючей проволокой. Да и сама она словно на островке. Небось, и пулемет там стоит далеко не один. А в частных руках пулеметов нет, только у официалов. Хотя зачем мне, например, пулемет? На патронах разоришься. За мыслями я и не заметил, как доехали до КПП. Как и в вокзальном, проверили документы и оружие, потом всех по очереди просветили колдуны, и машины потряслись в центр. Высадили меня на площади, которая, судя по памятнику Ленина, носила когда-то тоже название. Водитель ткнул пальцем на массивное облупленное здание. «Мэрия, вот, гостиница на Волгоградской, вон там! А если нужно подешевле, дойди до Ломоносова, там напротив рынка недорогая есть. Бывай!» Они укатили. Зилок же остался здесь, в кузове человек с ружьем так и сидел, а из кабины выбрались двое, мужчина и женщина, обоим лет за 40, и пошли к видневшемуся за деревьями приземистому зданию. Ага, столовая. Тоже можно зайти будет, кстати. Время к обеду, а потом уже дела. Народу в столовой над входом, в которую красовалось название «Сказка», было немного. Пятница, день, большинство на работе. Под потолком вяло крутились спанкеры, большинство окон открыты. Впрочем, ни то, ни другое не спасало от духоты. Взяв поднос, я пристроился в очереди за деревенскими. Взял салатик и картошку с котлетой, компот, и недорого, и сытно. Остановился на секунду, подумывая, куда сесть, но мужчина-попутчик махнул рукой. «Земляк, давай к нам, вместе веселее!» Перед ним уже стояла кружка пива, у женщины компот, она, что ли, за рулем. Впрочем, милиция тут на алкоголь не проверяет, ну, а если нажрался и угробил машину, то ты сам кузнец своего несчастья. Машины тут почти что на вес золота. Я не заставил себя упрашивать, тем более у меня есть темы для разговора. Мужичок представился как Сергей, женщина назвалась Еленой. Они и правда оказались из Кикина. Ну и отлично. Под пиво, конечно, разговор пошел бы лучше, но не стоит пока. Слишком уж жарко. Поболтав на нейтральные темы, люди явно готовы пообщаться с теми, кто не из их общины, я улучил момент и как можно более нейтрально поинтересовался. — А в Виковщине что сейчас, спокойно? Женщина как-то странно посмотрела на меня, но мужик, не заметив этого, кивнул. — А что там будет? Она не жилая. Да и ездят там мало. — Сереж, а помнишь эту историю с сумасшедшим? — А, ерунда! — отмахнулся мужчина. Кто же нормальный в лес в одиночку полезет? Еще, небось, с перепоя. Вот и словил белочку. — А что за история? — заинтересовался я. Как выяснилось, по осени из леса со стороны Виковщины прибежал человек, буквально обделавшийся от страха. Что случилось, толком никто так и не узнал. Сумасшедшего довольно быстро забрали городские, но осадочек, что называется, остался. Допивая пиво, Сергей уточнил, что дорога на Ладогу объявлена условно безопасной. Хотя там и видели волков, в том числе крупных. А вот мелочи зато не видать, да и со стороны волков нападений уже с полгода не было. Хотя, конечно, без оружия по лесу никто не поедет. В общем, ответов особо нет. Каращук явно что-то знает, но уточнять не стал. Хотя логично было бы услышать «Б» после того, как он сказал «А». Мы вышли из столовки и попрощались. Сергей полез в кузов, забрав у стражника ружье, а тот потопал в столовую. Ну да... Груз надо сторожить даже в городе. В гидрострое, говорят, нравы не столь строгие, как в вокзальном. Еле открыв тяжеленные дубовые двери, я вошел в мэрию, поинтересовался у дежурного, где можно подать заявку на розыск человека, и меня отправили по длинному прокуренному коридору. В темноватом кабинете я заплатил налог и заполнил бланк заявки. Ненавижу перьевые ручки, хотя пользоваться умею, конечно, хоть и не помню откуда. Руки помнят, что называется. Сидящая за столом женщина лет 45, чрезмерно накрашенная, с сомнением повертела заявку. — Точно больше данных-то нет? Совсем мало. Может, хоть адрес или возраст? — Нету больше ничего. — Развел я руками. — Самому интересно. Говорят, на меня похож. — Что мне с твоей физиономией делать-то? Тут же не компьютер! — буркнула женщина. — Зайди часа через два. — Тоже, значит, из провалившихся. Только они говорят про компьютеры. Я такое чудо техники и не видел ни разу. Или видел, но напрочь забыл. А вообще, работа тут любому найдется, если человек работать хочет и умеет. Другое дело, что большинство работы делается руками. Ну что, нет смысла тут торчать, лучше уж на улицу. На небе не облачко, под градом льет, хоть я в одной рубахе с коротким рукавом. В такую погоду надо загорать, либо пить пиво в тенечке, а не делами заниматься. Но пиво подождет. Дела важнее. Я отошел чуть в сторону и сел на видавшую виды скамеечку под разросшимся деревом у памятника Ленину. Что мы имеем в сухом остатке? Много раз об этом думал за прошедшие месяцы, но ни разу не пришел к маломальски весомому выводу. Судя по внешности, мне около полтинника. Есть навыки обращения с оружием и не слабые. Но в вокзальном меня до вчерашнего дня никто ни разу не опознал. Значит, если я из здешних, то жил не в вокзальном. А где? Да где угодно. Гидрострой, Бумажный, Ладога или многочисленные деревни и хутора. Вот за гидрострой аргументы есть. Проверим и, надеюсь, уже сегодня. Остальные города заметно дальше, туда просто так не скатаешься. Могу быть и из провалившихся, но нет ни воспоминаний, ни навыков. Компьютеры, электронные телефоны — эти словечки встречаются часто, но в душе ничего не ворошат. Фотоаппарат вот это да, да, задевает. Явно держал фотоаппарат в руках. Но что снимал, при каких обстоятельствах — ноль, не помню. Тут есть анклавы, в которых провалившиеся живут своей тесной компанией. Был в таком вокзальном, не зацепило, не тянет меня туда. Значит, провалившиеся мне чужды. Кто же я такой, в конце концов? Откуда взялся? Люба пока единственная ниточка, и то очень сомнительная. Вдобавок с ней куча своих непоняток. Хотя бы потому, что ее хотели убить, и не просто убить, а с ритуалом и в подходящем для ритуала месте. Выходит, глава Резгоев твердо знал, что делает. Жаль, как жаль, что пришлось его шлепнуть. Но что поделаешь, или он, или Люба. В тот момент выбора не было. Так, стоп. Управа этим случаем заинтересовалась, значит, он нетипичный. А кто сказал, что он был нетипичным, скажем, здесь, в гидрострое? Может, как раз тут что-то похожее уже было? Это вариант. Чем быстрее будет разобрано дело Любы, тем быстрее она ответит мне на кое-какие вопросы. Конечно, не исключено, что наша управа уже связалась с гидростроем. И я, мягко говоря, опережаю события. Вот только сидеть на месте совершенно не в моготу. Тут должна быть милиция, точнее, она тут называется силой безопасности. Сходить? Адрес без труда узнаю в мэрии. Я лицо неофициальное, вообще у меня сегодня выходной, но карточка мобильной группы при мне. Значит, коллеги сразу лесом могут не послать. Есть шанс. Главное в разговоре ограничиться тем, что было при ликвидации бандитов. Не выкладывать ни в коем случае узнанное от Корощука. Я встал и зашагал к мэрии. Силы безопасности, оказалось, располагались совсем недалеко, во дворах. Пройдя метров 200 по бульвару, я свернул меж старыми, облезлыми кирпичными домами, судя по виду, построенными лет 80 назад, когда строился город. А вот и оно. Скорее всего, как и у нас в вокзальном, бывший детский садик. Очень уж здание характерно, этакий небольшой двухэтажный особнячок. Рядом стоят УАЗик, козелок и буханка. У входа курят трое парней, все с оружием. У кого пистолеты на поясе, у кого в подмышечных кобурах. Я кивнул им, получил в ответ легкие кивки. Судя по всему, особого завала сегодня у милиции нет. Вон даже не все машины на выездах. Тут у них, похоже, нет деления на милицию и мобильную группу, как у нас. Войдя в полутемный холл с вертушкой и пустующим зарешоченным обезьянником, я предъявил сидящему в закутке дежурному свою карточку и спросил, свободен ли кто-нибудь из начальства. Да, именно так. Начинать так с главного, потому что толковый опер без указания руководства слова не скажет. Откуда я это знаю, а? Знаю ведь. Дежурный снял трубку телефона. «Сан Матвеевич, тут посетитель, коллега из вокзального. Вы не заняты?» Выслушав ответ, вернул мне документ, указал внутрь и выдвинул лоток. «Направо по коридору, третий кабинет. Пистолет сдайте!» Я не удивился, молча сунул ТТ в лоток, получил взамен жетончик, словно в камере хранения, провернул вертушку и пошел по коридору. А вот и третий, обычная деревянная дверь с табличкой «Майор А.М. Тихонов». Постучал, толкнул. Коротко стриженный мужчина лет 40 с сидеющими висками, сидящий за столом, заваленным бумагами, бросил на стол какую-то папку, поднял глаза. На лице его отразилось явное недоумение. — Не понял. Андреев, ты что ли? Что с тобой такое?